Часть третья. Гость из бездны. Глава первая. «Игорь Захарович приглашает пройтись по городу», — сказал Узеров. «Как ты, не возражаешь?» «Вероятно, ты хотел сказать «полетать над городом», — усмехнулся Волгин. «Мы привыкли говорить «пройтись». «Нет, я сказал как раз то, что нужно. Именно пройтись. Пешком». «Я с удовольствием. А кто еще?» Вопрос был вполне обоснован. Если раньше всюду отправлялись вместе, то после возвращения космонавтов в Ленинград их компактная группа распалась. Было неудобно летать на большом орелете, его заменили тремя маленькими, более подвижными и маневренными. А затем незаметно и естественно появилась разница вкусов и характеров. Экскурсии как-то само собой стали проводиться в различные места. И 15 человек собирались вместе только по вечерам, когда возвращались домой. Фторов, Котов и Федоров, хорошо знавшие несколько старых языков, могли уже вполне сносно объясняться на современном и почти не нуждались в услугах Волгина. Орелетом научились управлять все. Маршруты поездок намечались накануне, и экипажи трех орелетов менялись каждый день. Но чаще всего с Волгиным отправлялись Фторов, Крижевский и, конечно, Владилен и Виктор Озеров. Неразлучные друг с другом Мария и Мельникова только один раз были в поездке вместе с Волгиным. Мария Александровна продолжала избегать общества Дмитрия к его немалому огорчению. Ему хотелось видеть ее постоянно. А Виктор не желал расставаться с ним даже ради Ксении Станиславской. Болезнь молодого штурмана в какой-то мере ослабла, но не прошла. Присутствие Волгина на земле сослужило хорошую службу. Озеров оживился, у него появился интерес к современности, но, как говорила Мельникова, где-то внутри продолжала гнездиться тоска, и она должна была рано или поздно появиться. Сергей соглашался с ее мнением. Но пока все шло хорошо. Предложение Волгина слетать на Марс и познакомиться с фаэтонцами было принято против ожиданий далеко не всеми. Больше половины космонавтов наотрез отказались. «Я по горло сыта космическим полетом», — заявила Ксения Станиславская. К ее словам присоединились еще шестеро. Только Фторов, Котов и Крижевский и Мельникова согласились сразу и даже с радостью. Виктор Озеров не сказал ни да, ни нет. Ему явно хотелось лететь с Волгиным, но Ксения оставалась, и Виктор колебался. Волгин, впрочем, был совершенно уверен, что Озеров не полетит на Марс. «Ну что ж», — сказал он, когда выяснилось отношение к его предложению, — «полетим всемиром, это не займет много времени». «А кого вы имеете в виду?» — спросил Фторов. «Вас четверых, Владилена и Мэри. Раз летит Мария, полетит и Мэри, я полагаю. Да, их теперь водой не разольешь». Путешествие по земле снова отложили, но торопиться не было никакой необходимости. Остающиеся на земле решили ждать товарищей в Ленинграде. Владилен связался с дежурным по космодрому, ему сообщили, что 7 мест будут оставлены в ракетоплане, отлетающем на Марс 4 октября. Узнав об этом, Озеров обиделся. «Ты даже не счел нужным узнать мое решение», — сказал он Волгину. «Зачем, если оно и так ясно?» «Тебе ясно». «И тебе тоже. Сознайся». Виктор недовольно поморщился, но ничего не ответил. Волгин рассмеялся. «Вот видишь, сколько времени займет ваш полет?» «Не более одной недели». «Ну, это не так страшно. Ладно, я останусь». Все время стояла прекрасная погода. Они знали, что это делается для них. Ленинград освежался дождем по ночам. И, пользуясь этим, космонавты и Волгин каждый день предпринимали поездки с познавательными целями. Они побывали в окрестностях города в радиусе до 300 километров, осмотрели все знакомые им места, посетили Ладожское озеро и Кронштадт, но сам город все еще был им в сущности незнаком. И Волгин сразу понял, что приглашение Фторова пройтись, переданное ему Виктором, имеет целью увидеть, наконец, новый Ленинград вблизи, а не с воздуха. «Кто еще?» — спросил Волгин. «Пойдут все. Я готов. Сразу после завтрака. Вернемся вечером». И это не могло удивить Волгина. Уйти из дома на весь день было в 9 веке совсем просто. Погода не грозила неприятными сюрпризами, голод можно было утолить в любой автоматической столовой, бояться утомления не приходилось. Антигравитационный пояс избавлял человека от усталости. И даже если бы экскурсанты зашли слишком далеко, они могли в любой момент вызвать дежурный орелет и вернуться на нем домой. Космонавты надели пояса сразу по приезде в Ленинград. Как во всем, что их окружало, они освоились с поясами удивительно быстро. Все носили современные костюмы. а Станиславская и волосы причесывала по-современному. Мельникова поступила бы так же, хотя бы из чувств дружбы, но ее прическа и так очень напоминала прическу Мэри, и кроме того, она знала, что ее золотистые волосы, свободно падающие на плечи, идут ей. «Куда мы пойдем?» — спросил Волгин, когда все собрались на веранде. «Куда глаза глядят?» — пошутил Фторов. «Не все ли равно? Выйдем из дому и пойдем, например, направо». «Или налево!» — добавил Всеволод Крижевский. «Или налево!» По совету Владилена повернули направо. На улицах было много народа. Привыкнув к карелёту, Волгин думал, что современные люди редко ходят пешком, но увидел, что ошибся. Пешеходов было нисколько не меньше, чем в его время. Волгина и космонавтов узнавали сразу, это было видно по взглядам. Но никто почему-то не приветствовал их. Такое поведение людей удивило всех космонавтов. И Фторов в шутливом тоне спросил, почему жители города игнорируют гостей. «Это не так», — ответила Мэри. Волгин переводил ее слова. «Но если каждый встречный станет здороваться с вами, то отвечать на приветствие будет очень утомительно. Они хорошо это понимают». «Прямо военная дисциплинированность», — пошутил Фторов. Только Волгин нисколько не удивился. Он лучше друзей знал чуткость и деликатность своих новых современников. Все они думали так, как думала Мэри. И не нужно было предварительных распоряжений, как предполагал Фторов. Каждый сам понимал, как вести себя. Снизу с земли внешний вид города был совсем другим, чем сверху из арелета. Дома были почти не видны, их закрывали росшие перед фасадами густые деревья. Улица напоминала сад. Впечатление усугублялось полным отсутствием каких-либо оград. Тротуары, очень широкие, состояли из разного цвета параллельных полос, движущихся с различной скоростью. Самая быстрая шла посередине, к краям тротуара скорость замедлялась, а самые крайние были неподвижны. Космонавты выбрали крайнюю правую полосу. Средняя часть улицы проезжая, была сравнительно узкой, над ней на разной высоте плыли орелеты разных расцветок. У самого тротуара, почти касаясь земли, медленно двигались длинные прозрачные орелеты, сделанные словно из тончайшего стекла. Иногда они были совершенно пустыми, без единого человека внутри, что указывало на автоматическое управление. Мягкие кресла в них тоже были прозрачны и плохо различимы. Какой-то человек подошел к краю тротуара и поднял руку. Орелет остановился, человек вошел, и машина двинулась вперед. «Вероятно, это современные троллейбусы», — сказал Котов. Владилен подтвердил догадку. «Это маршрутные», — сказал он. «А как определить, куда он идет?» «Летит», — поправил Крижевский. «Посмотрите внимательнее», — ответил Владилен. «Впереди машины есть номер». Улица оканчивалась огромной площадью. Во все стороны от нее радиально расходились другие улицы. Высоко вверху виднелся Исполинский мост и ветвь спиральной дороги. По ней часто мелькали серебристые поезда, идущие с огромной скоростью. На середине площади памятник — фигура человека в костюме космонавта, почти касающаяся арки моста. «Перед тобой, Мария, памятник твоему деду, Борису Мельникову, одному из первых звездоплавателей Земли», — сказала Мэри. К удивлению, Волгина Мельникова не просила перевода, видимо, она поняла подругу. «Так и есть», — подумал Волгин. «Она родственница, а не однофамилец того Мельникова, о котором я читал в «Пятой планете». Остается узнать про Фторова». Голова статуи была гордо поднята. Борис Мельников смотрел вверх на небо, куда он проник одним из первых. Волгину показалось, что лицо статуи похоже на лицо Марии. Он сказал об этом своим спутникам. «А мне так совсем не кажется», — возразил Фторов. «Даже больше, памятник не очень похож на оригинал». «А разве вы могли его видеть?» — спросил Волгин. «Я его не видел живым, но на пульте управления нашего космолета осталась фотография Мельникова и Фторова. Она была снята при их жизни». «А как эта фотография попала к вам?» — спросил Волгин, обрадовавшись возможности тут же выяснить интересовавший его вопрос. «Из семейного альбома. Отправляясь в полет на Ленине, я взял ее с собой». «Значит, и вы...» «В нашей семье профессия космолетчика стала традиционной. Геннадий Фторов, товарищ и спутник Мельникова, мой прадед, да и отец тоже был космонавт». «Но ведь вы старше Марии Александровны». Фторов пожал плечами. «У Мельникова сын родился поздно, а у Фторова раньше». «В Москве, — сказал Владилен, — есть памятник группе первых космонавтов. Там вы найдете и вашего прадеда». «Этот памятник я знаю», — ответил Фторов. Он был поставлен до нашего отлета. Только я не думал, что он еще существует. «Кстати, Владилен, — сказал Волгин, — я хотел спросить тебя, как удалось сохранить памятники прошлого от действия времени?» «Точно не могу сказать. Их специально облучают и покрывают особым бесцветным составом. На этот вопрос тебе лучше всего ответит Йоси. Поговори с ним по телеофу». «Куда мы теперь пойдем?» — спросил Котов. «Теперь куда вам хочется. Я советовал идти в этом направлении для того, чтобы показать Марии памятник Борису Мельникову». Мария Александровна поблагодарила Владилена взглядом. Волгин убедился при этом, что она прекрасно понимает современный язык. Видимо, Мэри не теряла времени и уже многому научила подругу. «Пойдем, например, сюда», — сказал Второв, указывая на первую попавшуюся улицу. Ленинград и раньше был огромным городом. Теперь это был сверхисполин. 5 часов блуждали они по нему, переходя с одной улицы на другую, пересекали площади, поднимались по движущейся ленте тротуара на мосты, к станциям спиральной дороги, но все еще, по словам Владилена, находились близко от дома. С мостов открывался широкий кругозор, но до самого горизонта был город и только город. Ему не было ни конца, ни края. «Я голоден!» — заявил Крижевский. Владилен спросил какого-то прохожего, и тот указал направление. Столовая оказалась совсем рядом. Над входом, неведомо как и на чем, словно в воздухе, блестели буквы короткой надписи. «Прочти!» — попросил Волгина Озеров. «Питание!» — перевел Волгин. «Некрасиво!» — заметила Ксения. «Написали бы кафе или столовое, а то питание. Слишком определенно!» «Зато исчерпывающе точно!» — засмеялся Виктор. «Еще точнее было бы написать питательный пункт». Реалистичный подход людей 9 века новой эры не понравился никому. «Идем питаться!» — усмехнулся Котов. Но зато внутри столовая была настолько красива, что не раздалось ни одного слова критики. Огромное помещение под прозрачным куполом было декорировано множеством растений и целыми клумбами цветов. Столики различных размеров прятались в зелени. Воздух был насыщен запахом моря, озоном и йодистыми испарениями. Посетителей было мало, и друзья нашли свободный стол таких размеров, что за ним легко расположились 15 человек. На столе лежала довольно толстая книга. «Обширное меню!» — по-русски заметил Волгин, убедившись, что книга — перечень блюд и напитков. «А если мы захотим того, чего нет в этом меню?» — поинтересовалась Ксения. «Я, — ответил Волгин, — уже производил подобные опыты. Правда, не в таких столовых, а дома, и всегда получал то, что хотел. Для этого надо только объяснить, какое кушанье вы желаете». «Кому же мы будем объяснять?» «Дежурному по пищевому заводу. Это можно сделать с помощью карманного телеофа. Ожидание будет не более 10 минут». «Ну, раз так, — сказал Второв, — ограничимся этим списком. В нем, вероятно, найдется все, что угодно. Вы лучше нас знаете современную кухню, Дмитрий Александрович. Выбирайте и заказывайте». Второв никак не мог привыкнуть называть людей по-современному одним именем. К Мэри и Владилену он обращался по имени только потому, что у них не было отчества. Правда, один раз он назвал Мэри Мэри Люциевной. Но молодая женщина так искренне рассмеялась, что Второв смутился и больше не рисковал. Остальные космонавты быстро привыкали обходиться без отчеств и ошибались все реже и реже. Но Второва все называли полным именем, даже Владилен и Мэри. Волгин быстро составил меню обеда. Сообщив его другим и получив полное одобрение, он обратился к Владилену, спрашивая, что делать дальше. До сих пор он не заказывал ничего сам и не знал, как это делается. «Теперь скажи заказ распределителю». «А где он?» «Кто?» «Распределитель». «О, он очень далеко отсюда, на пищевом заводе». «Значит, по телеофу?» «Нет, просто назови номера выбранных блюд и сообщи количество их». «Кому назвать?» Владилен посмотрел на Волгина, как мог бы посмотреть учитель на бестолкового ученика, не могущего понять очевидные вещи. «Я думал, ты знаком уже с техникой питания. Никому, просто назови номера». «Вот так, сидя за столом?» «Конечно. Ну, назови их мне, я послушаю». Волгин перевел свой разговор с Владиленом другим. «Любопытно», — сказал Джордж Уильсон. «Видимо, где-то здесь спрятан микрофон и передатчик. Ваши слова будут переданы распределителю». «Вряд ли тут столь простая техника», — заметил Кривоносов. «Вероятно, что-нибудь новое для нас. Надо будет расспросить Владилена». Волгин, громко, стараясь говорить четко, перечислил выбранные номера, прибавив, что обедают 15 человек. Не прошло и минуты, как вся середина пустого стола исчезла и появилась вновь, уставленная закрытыми блюдами и приборами. Это произошло так быстро, что никто не успел ничего заметить. Было такое впечатление, что все, что стояло сейчас перед ними, возникло, именно возникло, из воздуха. «Такой фокус я видел только в кино», — сказал Фторов. «Но там понятно, как это делается». Ксения Станиславская вскрикнула и испуганно отшатнулась от стола. Мэри и Владилен рассмеялись. «Говори сейчас же», — сказала Мельникова, обращаясь к Мэри. «Как это происходит?» Эти слова она произнесла довольно чисто на новом языке. «Очень просто», — ответил за Мэри Владилен. «Рама стола опустилась вниз, а на ее место поднялась другая, на которую автоматы уже поставили заказанные блюда. Все это происходит очень быстро, ждать не приходится». «Мы это видим», — сказал Котов. «Вот на столе что-то вроде бокалов, они могли опрокинуться при столь быстром подъеме». «Одно вытекает из другого. Автоматы не обладают сознательной осторожностью человека, и чтобы облегчить их работу, рама стола снабжена металлической прослойкой, а все предметы, сервировки, магнитным дном. Попробуйте, не применяя силу, поднять любой из бокалов или тарелку, и вы убедитесь в этом». Почти все тотчас же последовали его совету. Тарелки и бокалы слабо, но вполне ощутимо притягивались к поверхности стола. «Все ясно», — сказал Котов. Волгин вспомнил дом Мунция на берегу Средиземного моря и свои попытки увидеть работу официантов. Там это происходило как-то иначе. «Я не знаю, как оборудована столовая в доме Мунция», — ответил Владилен на вопрос Волгина. «Существует много систем. Под нами, — он указал вниз, — обширное помещение, занятое сложной системой механизмов. В частном доме ее не устраивают. Думаю, что вам доставляли ее по трубам к домашнему сервирующему автомату». Волгина удивили слова «частный дом», произнесенные Владиленом. Они звучали совсем по-русски, их поняли все, кроме Вилсона. «Разве у вас существует частная собственность?» — спросил Фторов. «Собственности не существует, но есть частное владение. Дом принадлежит человеку, пока он в нем живет. Тоже со всеми остальными. Тот костюм, который сейчас надет на вас, принадлежит не всем, а только вам, не правда ли?» «Я думал, что слово «частное» давно забыто». «Оно не хуже других и означает то, что надо. Можно сказать «личный». Это одно и то же. Слова остаются, но меняется смысл», — заметил Котов. «Совершенно верно». Когда обед закончился, Владилен сказал. «Можно убирать!» И рама, как называли верхнюю часть стола, снова исчезла. Но на этот раз она опустилась не столь стремительно, и они смогли проследить за ее движением. На месте рамы тотчас же появилась другая, пустая и чистая. «Хотелось бы посмотреть, как все происходит там, внизу», — сказал Котов. «Я думаю, это можно будет устроить, но входить в это помещение нельзя без механика», — пояснил Владилен.